Пока что Том и Авери обнаружили всего полдюжины таких деревьев клеток. И вот еще одна загадка. Плоды с них исчезали куда быстрее, чем можно было бы ожидать. Том и Авери полагали, что некоторые звери тоже любят лакомиться птичьими плодами. Они даже обдумывали разные способы защиты своего урожая. Но, как оказалось, это не звери, во всяком случае, не только звери, поедали аппетитные плоды. Как-то раз Том и Эвери отправились к самому большому дереву клетки, которое росло дальше от моря, нежели все остальные. Оно стояло на небольшой травянистой полянке, и так как ему не мешали другие деревья, его птичья клетка достигала поистине феноменальных размеров, но при этом была несколько более плоской, чем обычно. Лазить на такие деревья было совсем непросто. Корни, хоть и очень прочные, часто оказывались слишком тонкими и весьма скользкими. Порой нога соскальзывала и попадала между прутьями клетки. Тогда приходилось раздвигать прутья или, если это оказывалось невозможным, звать на помощь, или, если никого рядом не оказывалось, осторожно соскальзывать вниз, в надежде, что у земли расстояние между корнями станет побольше, и ногу можно будет вынуть без особого труда. Как раз так и случилось с золотой женщиной. Она очутилась в западне. Ее нога попала между прутьями клетки, а когда она соскользнула на землю, то расстояние между корнями оказалось ничуть не больше, чем наверху. В общем, ей не повезло. Том и Авери обнаружили ее беспомощно сидящей на земле. В паре ярдов от нее маленький арбалет, рядом самодельная корзинка и несколько вывалившихся из нее птичьих плодов. Заметили они ее, к счастью, издалека. Женщина тоже их увидела. Вообще-то, они увидели друг друга практически одновременно. Не раздумывая, женщина потянулась за арбалетом. Довольно болезненная, судя по всему, процедура. Схватила его, взвела и вложила короткую стрелу из лежавшего рядом колчана. «Ложись!» — крикнул Авери. Еще немного, и было бы уже поздно. Они с Томом повалились в густую траву, и стрела просвистела у них над головой. «Вот стерва кровожадная!» — воскликнул Том. «Так же можно в кого-нибудь попасть! Какого черта она так делает?» «Да у нее нога застряла между корнями. Так ей и надо. Ну и пусть сидит здесь хоть до посинения. Вот опоздает к ужину, будет знать. Пусть ее тот золотой парень ищет». «Нельзя упускать такую возможность», — покачал головой Авери. «Если мы сумеем ей помочь, может, до них дойдет, что мы безобидны и миролюбивы». «Ты уж говори за себя», — проворчал Том, любовно поглаживая свой томагавк. «Судя по тому, что эти гады натворили в лагере один, они и слова такого не знают — миролюбие». Он мрачно ухмыльнулся. «В любом случае, глупо же ты будешь выглядеть с тремя стрелами в пузе за то, что хотел помочь». «Но это мне не грозит», — ответил Авери. «Мы заставим ее израсходовать весь боезапас». Он приподнялся и тут же снова рухнул на землю. Еще одна стрела просвистела у него над головой. «Рано или поздно», — усмехнулся Том, — «она тебя раскусит, и тогда мне придется волочь тебя домой». Авери покачал головой. «Отползи немного в сторону», — сказал он. «Теперь твоя очередь». Том выругался, но он отполз на несколько ярдов вправо, привстал и тут же снова упал носом в траву. Еще одна стрела прошла мимо цели. Выждав немного, Авери снова предложил себя в качестве мишени. Вот он упал обратно на землю, но на сей раз стрелы не было. Том на мгновение приподнялся над землей, и опять золотая женщина не выстрелила. «Ну, что я тебе говорил? Она нас раскусила». «Посмотрим», — пробормотал Авери, осторожно выглядывая из высокой травы. Женщина сидела, держа заряженный арбалет наготове. Аверин начал подниматься с колен, и тут она спустила курок. Ему повезло, стрела задела траву и ушла куда-то в сторону. Аверин рухнул на землю. Его сердце так и колотилось. «Вот так-то, приятель», — веселился Том. «На этом фронте братания не в моде». Но Аверин не собирался отступать. «По-моему, у нее осталась всего одна стрела. Это по-твоему? Что касается меня, то я не хочу рисковать. Оно от того не стоит». Выждав несколько минут, Аверин поднял голову. Женщина все так же сидела около дерева. Нога между корнями, арбалет наготове. Они смотрели друг другу в глаза. Их разделяло всего несколько десятков ярдов. Аверин видел, как тяжело она дышит. Судя по выражению лица, она не испытывала особой радости при виде него. Насколько Аверин мог судить, у женщины оставалась всего одна стрела, но он мог и ошибаться. «Не стреляй!» — крикнул он. «Мы хотим тебе помочь!» Глупо, разумеется, полагать, будто она знает английский и поймет, о чем он говорит. Но кто знает, может, ей что-нибудь скажет интонация или сам звук его голоса. Женщина не шевелилась. Она по-прежнему настороженно глядела на него. Аверин решил рискнуть. Но, начав вставать, он краем глаза заметил легкое движение ее руки. Не раздумывая, он прыгнул в сторону и покатился кубарем. Стрела прошла мимо. Аверин встал на ноги. «Идиот!» — закричал Том, не поднимаясь с земли. Но стрел у женщины в самом деле больше не оставалось. Швырнув в сторону арбалет, она, постановая от боли, отчаянно задергала толстые корни, пытаясь освободиться. Аверин направился к ней. Увидев, что его опасения оказались необоснованными, Том тоже поднялся и двинулся вслед за Аверин. Когда земляне подошли уже совсем близко, женщина оставила свои бесплодные попытки освободиться и повернулась к ним. Она глядела на них угрюмо и со страхом. Аверин подошел, присел рядом с ней, улыбнулся. «Мы», — медленно произнес он, показывая на себя и Тома, — «хотим помочь тебе». И он указал рукой сперва на женщину, а потом на ее застрявшую между корнями ногу. Она вздрогнула, но, похоже, поняла, о чем он говорит. Двигаясь очень медленно, чтобы не испугать золотую женщину, Аверин наклонился и протянул руки к корням. И в этот миг она нанесла Аверин короткий, мощный удар. Вытянутые, напряженные пальцы ее руки вошли прямо в его солнечное сплетение. Аверин задохнулся от боли и повалился на землю. И прежде чем Том успел ей помешать, женщина со всего маху ударила Аверин ребром ладони по горлу. Давненько Аверин не испытывал такой боли. В ушах звенело, дыхание стало невыносимой пыткой. Все кругом скрылось в густом сером тумане. Как сквозь пелену он увидел Тома. Тома, поднимающего томагавк. «Сука!» — кричал Том. «Получи-ка теперь сама!» Томагавк взметнулся и опустился. Кривясь от боли, стонущий Аверин заставил себя подняться с земли. «Придурок!» — прохрипел он. «Зачем ты ее убил?» «Я и сам поражаюсь своей доброте!» — покачал головой Том. «Я ударил не острием, а плашмя. Чуть-чуть снотворного ей не повредит. Быстренько она с тобой расправилась». Аверин осторожно потрогал свою шею. Ощущение было такое, словно он наглотался больших острых камней. Он надкашлялся и снова скривился от боли. Но дышать, по крайней мере, становилось легче. У золотой женщины удар явно был что надо. Он посмотрел на нее. Длинные, роскошные золотые волосы веером раскинулись по траве. Глаза закрыты, но дышала она, похоже, нормально. Красивое лицо, но какое-то не совсем человеческое. Авери попытался понять, в чем же эта нечеловечность, и не смог. Видимо, так он решил, она кроется во множестве мельчайших деталей, каждая из которых по отдельности вполне может встретиться в нормальном человеческом лице. Но вот все сразу. Уши красивые и совсем без мочек. Ноздри широкие, почти негроидные. Но сам нос греческий, без малейшей горбинки. Губы полные, но по сравнению с другими чертами ее лица, рот казался маленьким. Острый, несколько подчеркнутый подбородок, а скулы широкие, четко очерченные. Она была нагая. Лишь между ногами у нее проходила узкая полоса голубой ткани. Прекрасно сложена. Нежная золотая кожа. В общем, отличный экземпляр. Авери решил, что она на пару дюймов выше их с Томом, да и несколько тяжелее. Но какова она в деле, Авери познал на своей собственной шкуре. «Большие груди», — глубокомысленно ответил Том. «Прямо как из моей коллекции. Заставляет задуматься, правда? Может, эти пташки и изобрели порнографию? А может, они даже и не знают, что это такое?» — сухо ответил Авери. «Надеюсь, ты не проломил ей череп?» «Ради всего святого!» — усмехнулся Том. «Ты что, уже начинаешь ее жалеть? Она же пыталась нас с тобой прикончить, помнишь? Кроме того, я ей врезал не так уж и сильно. У этих суперподобных наверняка суперкрепкие черепушки». «Тогда давай воспользуемся временной анестезией и освободим ей ногу». «Ну и наделала же она делов», — заявил Том с удовлетворением, разглядывая распухшую, ободранную всю в крови ногу. «Так ей и надо. Впредь не будет задаваться». «Как поступим?» — спросил Авери. «Может, попробуем перерубить корни топором?» «Не думаю, что ей это понравится», — покачал головой Том. «Тряска вряд ли пойдет этой ноге на пользу. Кроме того, топор запросто может соскользнуть. Эти корни твердые, как сталь, и очень упругие. Нет, их надо раздвинуть». Они попробовали использовать в качестве рычага рукоять томагавка, но безуспешно. Авери, наконец, разрешил проблему, засунув между корнями примерно в ярде над ногой один из птичьих фруктов, собранных золотой женщиной. Используя его в качестве клина, он забивал крепкий плод до тех пор, пока корни не начали раздвигаться. Том только-только успел вытащить ногу из западни, когда плод не выдержал и треснул, а корни вернулись в прежнее положение. «Хорошо, хоть успели», — сказал Том. Авери принялся осторожно ощупывать ногу. Он был не слишком силен в анатомии, особенно в анатомии инопланетянок. Но кости, похоже, не пострадали. Женщина зашевелилась. Она попыталась сесть и со стоном повалилась обратно на землю. «Хорошо, что во время операции больная находилась без сознания», — заметил Авери. «Ты здорово ее обработал». Он осторожно положил ногу и приподнял голову женщины. Она открыла глаза, снова закрыла. Опять застонала. Авери потрогал шишку на том месте, куда пришелся удар томагавка. Она оказалась совсем не такой большой, как он ожидал. Видимо, волосы несколько смягчили удар. «Ну, теперь, когда с ней все в порядке», — заявил Том, — «нам пора отваливать». «Не можем же мы бросить ее в таком состоянии», — возмутился Авери. «Черт, да она просто не заслуживает того, чтобы ей помогали». Собравшись силами, женщина приподнялась. Теперь она полусидела, полулежала, облокотясь на Авери. Увидев, что ее нога свободна, она облегченно вздохнула. Затем покосилась на Авери и неуверенно улыбнулась. «Давай попробуем поднять ее на ноги», — предложил Том. «Давай», — согласился Авери. «Но сперва продемонстрируй на мне, чтобы она не подумала ничего такого». Том помог Авери подняться на ноги, потом повернулся к женщине и жестами показал, что теперь готов помочь ей.